По улицам уже ползали, извиваясь, как живые, длинные снежные струи. Когда бежал в контору, он как-то не заметил их. Верно, черт. «Гляди, Борис Дементьевич, чтоб все в порядке тут. Как же не глядеть? Все проверил сейчас. Фрола Курганова нет только на месте. В Озерки, что ли, до света уехал?» «Как уехал? Зачем? Ты, что ли, отпустил? У меня он не спрашивался. Я думал, у тебя». За окном зашумела машина. «Ну ладно, там разберемся». Председатель заторопился на улицу. «Захар, возьми!» «Не погодь все-таки!» Филимон Колесников сорвал со стены тяжелый тулуп. «Ага, давай!» «Ну, поехал!» «Да!» — обернулся Захар у самого порога. «С Морозовых глаз мне не спускайте, с обоих! Приеду, тоже разберемся!» Газик рванулся, стремительно выкатился за деревню. Здесь, оказывается, свистела уже почти настоящая метель. Дорогу еще не перемело, но встреч неслись упругие белые ленты поземки, грозя разрезать машину на несколько частей. Потом газик нырнул в лес, стало потише. Захар, глядя вперед, на качающиеся под ветром деревья, думал об Устине Морозове. Если правда все то, о чем рассказала Наталья, то что же это за птица? И ведь Анисим, собственно, о том же. А мы со Смирновым недавно... Не яговист ли он? Не пятидесятник? Какой к черту? А, впрочем, в этих сектах кого только нет. Может, в самую десятку угадал редактор? Газик снова выскочил на открытое поле. Ветер гнал снежную пыль теперь по всей ширине дорожного полотна. И оно дымилось, дымилось, словно собираясь вспыхнуть настоящим огнем. Брезентовый верх газика продувало насквозь, и Захар продрог. Он попросил шофера остановиться, взял с заднего сиденья тулуп, натянул его. Снова поехали. И только тут Захар вспомнил о письме, которое дала Наталья. В письме было всего три фразы. «Здравствуй, племянница, каково поживаешь? Приезжай в эту среду на базар. Ни подписи, ни даты, ничего». Так вон отчего Наталья напуганная такая, только сейчас встрепенулся Захар. Там в деревне как-то смялись ее последние слова из-за прихода Филимона. Оглушил он своим криком: «Беда!» Но ведь это... Это же делать что-то надо, немедля. А газик меж тем снова юркнул в лес. Сразу стало темнее. Но Захар все-таки разглядел штамп на конверте. Письмо было послано из Озерков 2 дня назад. Лесной полусумрак, глухой шум деревьев успокоили немного Захара. «В среду на базар», — подумал он. «Ладно, сегодня воскресенье только. Вернусь, обдумаем. Секретарю райкома Григорьеву позвонить, видно, надо». Снова поредел лес, а вскоре замаячили впереди крайние домишки ручьевки. Газик стал у бригадной конторы. С крыльца закричали: «У Игната Прохоровича в квартире она лежит, а у Варова в своем дому». Видимо, Круглов предусмотрительно поставил тут дежурить человека. Елена Степановна лежала на кровати, перемотанная чистыми тряпками. Только голова была забинтована настоящими больничными бинтами. Она лежала безмолвно и, кажется, даже не дышала. Вокруг нее хлопотали женщины, прикладывая к телу какие-то примочки. Тут же находился сам Игнат Круглов. «Ну?» — спросил Большаков. «Ничего. Кровь остановили», — сказал Круглов. «Скоро должны уж врачи подъехать». «Сильно ее?» «Порядочно. У Евдокима не собаки, волки. Айда пока к ним. Анна все спрашивает, почто-то приехал ли ты?» «Пойдем». По дороге к Уваровым Игнат Круглов проговорил негромко и виновато: «Не стонет Краснова, не мечется, плачет только молча. Лицо ведь испортили псы ей. рубцы должно будут.